Серо-зеленый Хайнт медленно рассекал заполненный мокрым снегом воздух. Сноска. Хайнт. Англоязычное наименование вертолета Ми-24 по классификации НАТО. В десантном отсеке было душно, пахло паленой изоляцией и каким-то горючим. Данька открыл глаза. Воздушную машину нещадно трясло. К тому же грохот стоял просто невероятный, будто по голове кто-то остервенело лупил деревянным молотком. Вокруг на металлических скамейках сидели странные вооруженные люди в полностью скрывающих лица черных противогазах. Мальчик впервые в своей жизни оказался в вертолете. Но радости от этого не было, были только страх и отчаяние. Его пробуждение не осталось без внимания. К лежавшему на вещмешках Даниле подошел незнакомый человек в черной одежде и, стянув с лица вязаную маску, пристально уставился на пленника. Был он не молод, короткий ежик волос уже посеребрила седина. Лицо иссечено давними шрамами, под носом узкая щеточка жестких усов, глаза холодные, как студеное январское утро. «Кто вы?» — тихо спросил Данила, понимая, что при царящем вокруг грохоте его невозможно расслышать. Но мужчина неожиданно ответил, по всей видимости, умея читать по губам. «Оборотень!» — представился он, склонившись к самому уху мальчишки, и тот почувствовал исходящий от незнакомца запах оружейной смазки и пота. «Как в книге про пустынного лиса?» — уточнил Даня. «Что?» «Там тоже был оборотень, человек, превращающийся по ночам в опасного зверя». «Нет, я не такой», — совершенно серьезно ответил мужчина, — «к сожалению». «Ты знаешь, почему мы тебя захватили?» Мальчик отрицательно мотнул головой. «Нам нужна твоя помощь». Данька испуганно уставился на оборотня. «Помощь? От него?» «Да эти люди за несколько минут почти стерли с лица земли хорошо укрепленный сталкерский форт, и теперь им требуется какая-то помощь от ребенка?» «Не понимаешь?» Оборотень с сожалением рассматривал мальчишку. «Сейчас объясню. Нам очень надо попасть в одно место. Мы как раз сейчас туда направляемся. Здание Харьковского государственного университета. Знаешь такое?» «Не-а. Не беда. Главное, что мы знаем. Но там слишком опасно, много хищников. Без твоей помощи мы не сможем там пройти даже метра. Вся местность просто кишит опасными тварями, которых даже непонятно, как убивать. Мы уже пытались и потеряли много людей. Ты ключ к тому месту. Скажи, ты нам поможешь?» Перед Даней определенно был сумасшедший. Мальчишка понял это потому, как странно блестели глаза оборотня. Такого блеска у людей он еще ни разу в своей жизни не видел. Что-то с этим человеком было не так, будто внутри дремала некая пока еще не вырвавшаяся на свободу тьма. «Так ты нам поможешь?» Оборотень сильно тряхнул мальчика за плечо. «Я не могу», — честно признался ребенок. «Не знаю как». «Чушь!» Лицо мужчины перекосило гримаса ничем не сдерживаемой злобы. «Сейчас я покажу тебе, что будет, если ты нам не поможешь!» Оборотень стал вытаскивать из-под ближайшей металлической скамьи длинный завернутый в брезент тюк. Через мгновение Данька понял, что это человеческое тело. Брезент был сорван, и мальчик увидел связанного по рукам и ногам мужчину с черным мешком на голове. «Узнаешь?» Оборотень резко сдернул с головы пленника плотный мешок. «Папа!» Данька инстинктивно бросился вперед. Мощный удар, обутый в армейский ботинок ноги, отшвырнул мальчишку прямо на сидевших напротив угрюмых бойцов. «Совсем охренел, щенок!» Крепкая рука схватила ребенка за шиворот, грубо толкая в угол десантного отсека. На глазах связанного по рукам и ногам отца стояли слезы. Несмотря на немного измененную внешность, он все равно узнал родного сына. Карл не мог говорить, потому что во рту его торчал резиновый кляп. «Мы захватили папулю, когда он только отправился на твои поиски», снова нависнув над Даней, хрипло прорычал оборотень. «Так захотел наш мудрый хозяин, ведь он многое может предвидеть. Круг явно недооценил его осведомленность и возможности. Пришлось припрятать твоего родителя в одном неприметном схроне в метро. Я ведь знал, что он еще пригодится. Была шальная мыслишка превратить твоего папашку в пускающего слюни идиота, но в конце концов хозяин решил, что от живого и вполне здорового родственника пользы будет больше. Ну, что скажешь, малыш, поможешь нам пройти к университету?» Ничего не понимая в происходящем, Данька решил на всякий случай быстро закивать. «Вот и отлично!» — успокоился сумасшедший, и с его лица тут же сошли багровые пятна. «Я так и знал, что нам удастся договориться. А ты, дурачок, наверное, думал, что твой отец тебя ищет. Все метро с фонариком облазил, так ведь? А он все это время у нас в тюрьме сидел, под неусыпным присмотром. Вот такая она, судьба человеческая. Поможешь нам, и с головы твоего папки не упадет даже волос. Ну а если заортачишься, то умирать он будет долго и очень мучительно. Уж поверь мне, я знаю толк в таких вещах». Ми-2 пролетал над улицей Клочковской. С высоты птичьего полета руины города выглядели не так жутко, как на земле. Казалось, катастрофа пощадила большинство зданий, но это была обманчивая иллюзия, потому что внутри каменных коробок уже давно не было ни окон, ни лестничных пролетов. «Куда мы летим?» — подавшись к пилоту, громко спросил Харон, которого с непривычки слегка мутило в воздушной машине. «К университету», — ответил тот, с тревогой посматривая на небо. «Будем через несколько минут. Плохо, что снег закончился. Жди теперь беды». «Какой беды?» — не понял апологет. «Летуны окончательно вышли из спячки, а внизу как раз их любимый район». «Воздушная цель по правому борту!» — истошно заорал один из лимбовцев. Ну вот, накликали. И пилот, смачно выругавшись, увел неповоротливый милицейский вертолет резко в сторону. Бойцы открыли огонь из калашниковых, просунув дуло в проемы давно выбитых боковых стекол кабины. «Сколько их?» Тут же, забыв о тошноте, апологет резко повернулся к Жданову. 10. Майор растопырил перед лицом апологета пальцы обеих рук. «Целая стая, Глеб, нам не отбиться!» «Я сажусь!» — прокричал летчик, посылая вертолет к земле. «Это единственный шанс!» «Нет!» — Харон грубо схватил пилота за шиворот камуфляжной куртки. «Держать прежний курс! Я сейчас избавлюсь от них!» Пилот посмотрел на апологета, как на сумасшедшего, затем оглянулся на Жданова. «Выполнять!» — гаркнул майор, и воздушная машина легла на прежний курс. Массивный «Хайнд» благополучно оставил позади улицу Пушкинскую, пролетая сейчас вдоль улицы Иванова. До конечной цели путешествия, площади Свободы, оставалось недалеко, когда боевой вертолет был неожиданно атакован с земли. Светло-голубое облезлое днище врезалось голова гигантской твари, словно гарпуном выстрелившей с земли своим длинным членистым телом. Невиданный червь был просто огромен, оставаясь большей частью где-то среди руин. Из раскрывшейся прямо посредине десантного отсека пасти в стороны брызнула ядовитая слюна. К счастью, машина в этот момент шла на небольшой скорости, иначе катастрофа была бы неизбежна. А так опытный пилот успел сбросить обороты винта. Вертолет дернулся, замерев на месте, будто цепной пес на размотавшейся крепкой цепи. Живой якорь, неистово извиваясь, мотал воздушную машину из стороны в сторону. Закованные в черную броню бойцы открыли огонь. Одежда у многих дымилась, но слюна чудовищного монстра не смогла проесть надежную защиту. Даньку, связанного Карла и оборотня спасло то, что они находились в самом дальнем конце десантного отсека, ближе к хвостовой балке вертолета. «Бейте из дробовиков!» — прокричал главарь и, подавая пример, выстрелил несколько раз в ощерившуюся мелкими зубами пасть. Тварь потянула машину к земле, даже не думая отпускать добычу. «Все назад!» Отбросив бесполезное ружье, оборотень сорвал с разгрузки круглую гранату. Блестящая дужка чеки полетела на пол десантного отсека, маленький темно-зеленый цилиндр прыгнул в разверзшуюся круглую пасть, тут же пропав в ее темных недрах. Через 3 секунды граната детонировала, разрывая глотку червя чуть ниже днища вертолета. Обезглавленный монстр тяжело рухнул на землю. Вертолет пошел юзом. Не удержавшийся на ногах оборотень кубарем полетел на пол. «Падаем», — понял Даня, из последних сил бросаясь к связанному отцу. Пилот, до последнего сражающийся с теряющей управление машиной, вел издыхающего воздушного исполина к зданию «Газпрома». Громада ХГУ осталась позади, величественно проплыв под пробитым брюхом вертолета. Каким-то чудом вертолетчику удалось выровнять машину, заставив ее неуверенно зависнуть над крышей серого величественного здания необычной планировки. И в тот самый момент, когда казалось, что все страшное уже позади, двигатель замолчал. Мощный винт еще какое-то время вращался по инерции с пронзительным свистом, рассекая холодный воздух, после чего камуфлированный левиафан тяжело рухнул вниз. Харон легко скользнул в транс и через мгновение оказался в теле летающего монстра, снова ощущая пьянящее чувство невиданной свободы и невероятной животной силы, которая никогда не будет доступна слабому человеку. Окружающее пространство тут же заиграло непривычными для человеческого зрения красками. Две твари, летящие чуть ниже, сразу же почувствовали неладное, определив в своем собрате враждебного чужака, но это уже не могло их спасти. Плавный взмах широкими крыльями, и один из летунов, завизжав, уходит к земле с рассеченным левым боком, роняя горячие капли багровой крови. Сложив за спиной крылья, апологет резко спикировал на второго воздушного монстра, безуспешно пытавшегося увернуться от стремительной атаки. Острые зубы впились в защищенные роговыми пластинками загривок и, как ни странно, легко прокусили его. Харон почувствовал сладкий вкус, хлынувший в рот тягучей крови. Челюсти продолжали неистово рвать противника, который, слабее, потащил вероломного врага к земле. Апологет с трудом оторвался от агонизирующей жертвы, взмыв обратно в небо к уходящему прочь вертолету и остальным преследователям. Уродливое механическое чучело было не способно далеко улететь от настигающей его смерти. Несколько взмахов, и вот он уже парит рядом с ярко разукрашенным выпуклым боком. Внутри воздушной машины набились перепуганные люди. Нет, не так. От одного из них исходит сила. На сиденье рядом с пилотом Харон увидел собственное тело с безвольно мотающейся из стороны в сторону головой. Жданов что-то кричал ему, пытаясь, по всей видимости, привести в чувство. Остальные бойцы вовсю палили из окон по оставшимся тварям и по нему, не разбирая. Но раны от их пуль пока не были смертельны. Так просто летающую тварь не убить. И тогда апологет принял единственно верное решение, бросившись незащищенной грудью прямо на стремительно вращающиеся лопасти несущего винта. Последнее, что он увидел чужими глазами, это кровавое марево, внезапно поглотившее все окружающее пространство. Данька пришел в себя во второй раз за одни сутки. Это было уже чересчур для ребенка. Голова гудела, будто пробитое автоматными пулями старое ведро. И все же первой мыслью было: «Как там папка?» Мальчик пошевелился и, открыв глаза, пополз к зияющей в боку вертолета огромной дыре, сквозь которой на устилавший десантный отсек трупы срывались крупные хлопья почти прекратившегося мокрого снега. Яркий свет ослепил на какое-то время, несмотря на уцелевшие защитные очки. Через несколько мгновений ребенок понял, что вертолет упал прямо на плоскую крышу «Газпрома», переломившись пополам в том месте, где начиналась длинная хвостовая балка. Что же теперь делать? Как внутри найти отца? Да и жив ли он после такого страшного падения? Но ведь сам Данька выжил и даже может ходить. Быть может, и Карл уцелел. Мальчик повернулся к вертолету и уже собирался было нырнуть через пролом обратно, как его неожиданно сгребли чьи-то крепкие руки. «Куда это ты собрался, щенок?» За спиной стоял оборотень. Лицо мужчины заливала темная кровь, но глаза по-прежнему горели необъяснимым безумным огнем, от которого хотелось бежать, сломя голову. «Дело еще не окончено», — оборотень улыбался. «Все мои люди мертвы, но я выжил. Я вижу в этом добрый знак, щенок. Как ты считаешь? Иди посмотри, куда мы с тобой попали». Схватив взвизгнувшего ребенка за шиворот, мужчина потащил его к краю крыши. «Смотри, маленький гаденыш, ведь тебе прямо сейчас придется что-то с этим делать». И Даня посмотрел. Посмотрел и тут же обмяк от ужаса, обязательно упав бы, если бы не держащая его сильная рука. Все пространство площади заполонили ни разу еще не виданные им жуткие существа, казалось, полностью состоящие из острых зубастых пил. Конусообразные коричневые морды смотрели вверх, на стоявших на недосягаемой высоте людей. Но эта высота не была для монстров непреодолимой преградой. Несколько существ, жутко ощерившись, уже взбирались по вертикальной стене к попавшей в западню добычи. «Самое время показать, на что ты способен!» Оборотень поволок мальчишку обратно к вертолету. «Ну так как? Справишься?» Данька разрыдался, сорвав защитные очки и растирая по грязной мордахе соленые слезы. Защитный респиратор он потерял где-то в вертолете, но это уже не имело никакого значения. «Не бойся, я тебе сейчас помогу», — ласково пообещал оборотень, исчезая в туше разбившегося вертолета. Наружу он выбрался почти сразу, волоча за собой тело Карла. Отец был жив, но, судя по всему, сильно контужен и плохо понимал, что происходит вокруг. Оборотень вытащил из его рта кляп, затем развязал руки и ноги. «Эй ты, мразь!» — армейский ботинок врезался в незащищенный бок музыканта. «Подойди к своему сыну и скажи, чтобы он нас всех спас! Ну же, вонючий бесполезный ублюдок!» Но отец не двигался, продолжая лежать рядом с вертолетом безвольной куклой. «Считаю до трех!» — оборотень приставил к виску Карла выхваченный из кобуры пистолет. «Раз! Два! Остановись!» «Что?» — окровавленное лицо повернулось в сторону. Оборотень мог поклясться, что на этом самом месте мгновение назад никого не было, а сейчас там стоял здоровенный и очень странно одетый мужик. «Ты кто, мать твою, такой?» «Убери пистолет». «Джейк!» — Данька попытался рвануть к пустынному лису, но был остановлен строгим жестом. «Нет, малыш, еще не сейчас». «Да пошел ты, галлюцинация хренова!» Блеснув белыми зубами, оборотень направил дуло пистолета на ковбоя, методично нажимая спусковой крючок. Смятые пули сыпались на остроносые затертые сапоги, не причиняя незнакомцу вреда. «Какого?» — ошарашенный происходящим оборотень заглянул в дымящееся дуло оружия, не веря своим глазам. «Иди сюда!» — пустынный лис протянул к Дане руку. «Теперь можно!» Мальчик встал на ноги и медленно подошел к старому другу. Сейчас он ни на секунду не сомневался в его реальности. «Ты можешь гордиться собой, дитя!» — присев рядом с Данилой, тихо проговорил Джейк. «В тебе я не вижу слепящей пустоты!» «Вот, возьми. Это мой маленький подарок. Он поможет. Просто ничего не бойся. Только поверь, и все будет хорошо. Ты ведь мне веришь?» Данька безропотно кивнул, принимая из рук ковбоя странную блестящую стекляшку, которую тот снял с собственной шеи. «Помнишь ту книжку, — проговорил Джейк, — в которой был я? Ведь пустынный лис серьезно рисковал, решив однажды, несмотря ни на что, взять судьбу в свои руки. Изменить себя, поменять что-то в окружающей жизни и спасти совершенно чужих людей, уберечь их от зла. Ты можешь поступить так же, как он. На тебе лежит большая ответственность перед всеми людьми. Их жизни зависят от тебя. Но ты сам волен сделать решающий выбор. Уйти вместе с отцом, который ранен, но точно будет жить, или все-таки открыть в себе дар, который поможет сотням людей. Дар, открывающий дорогу в новый безопасный мир. Силу, способную противостоять жутким тварям, пытающимся сейчас добраться до тебя. Если ты согласен служить людям, надень этот амулет на шею, если нет, верни его мне. И я сделаю так, что ты вместе с отцом попадешь в безопасное место, но уже больше никогда не сможешь открыть в себе те способности, которые дремлют внутри тебя. «А как же все те волшебные вещи, которые я совершал?» — удивился мальчик. «Если чудесный дар во мне спит, как же я смог спасти Зулуса?» «Все волшебство за тебя делал я», — признался пустынный лис. Данька испуганно оглянулся. Оборотень сидел возле вертолета, опустив голову. Рука, сжимающая пистолет, безвольно лежала на коленях. «Не бойся», — улыбнулся Джейк. То, что его контролировало, отступило, поняв, что бой проигран. Теперь этот человек — просто пустая, лишенная смысла оболочка. Он не более опасен, чем те мертвецы, которыми забит разбившийся вертолет. «Нет, не хочу, не хочу», — билось в голове, но руки, словно принадлежащие кому-то другому, только что зародившемуся внутри, медленно надевали через голову кожаный ремешок. «Я знал, что ты сделаешь правильный выбор», — улыбнулся пустынный лис. «Твой отец наверняка одобрил бы его. Он может гордиться, что воспитал такого сына. Его жизнь не была прожита зря. Данька недоуменно рассматривал странную стеклянную безделушку, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Неужели он стал сильнее? Неужели он теперь способен легко расправиться с теми монстрами, что подбираются сейчас к нему? Нет, внутри была пустота, пустота и безысходность. «Ничего не происходит!» Мальчик с отчаянием посмотрел на Джейка. «Совсем ничего!» «Не может быть!» Мутант подошел к ребенку и, положив руку ему на лоб, закрыл глаза. «Этого просто не может быть! Мы ошиблись! Как же так? Но ведь это значит, что...» Пустынный лис открыл глаза. «Скорее, твой отец!» «Отец?» — Данька испуганно посмотрел на лежащего у края крыши Карла. «Надень амулет на него!» «Что? Быстрее!» «Нет!» — мальчишка сделал шаг назад. «Нет, я не могу, не могу, понимаешь? Это же мой папка. Я его так долго искал. Пусть он останется таким, каким был прежде. Ну, пожалуйста!» «Как же ты не понимаешь? Ваш мир гибнет. Я предлагаю вам последний шанс хоть что-нибудь исправить, а ты...» Пустынный лис не договорил, с сожалением глядя на Данилу, который медленно отступал к краю крыши. «Нет», — упрямо твердил он, слегка запинаясь. «Нет». «Лучше отпусти нас, как обещал, в это твое безопасное место. Найди кого-нибудь другого, а нас оставь в покое. Ну, пожалуйста, ты же мой друг!» Мутант сокрушенно покачал головой и, подойдя к Даниле, бережно снял с его шеи амулет. «Бывают в жизни моменты, малыш, когда выбор делают за тебя. Когда-нибудь ты поймешь, что я был прав. Не сейчас, потом». «Если это потом для тебя благополучно наступит». Произнеся эти слова, пустынный лис растворился в воздухе, чтобы в следующую секунду оказаться рядом с распростертым телом Карла. «Нет!» — завопил мальчик, бросая след за мутантом. «Ты не смеешь!» Но опередить Джейка оказалось невозможно. Нелепая маленькая стекляшка уже была на груди отца. Карл пришел в себя. «Даня!» «Боже мой, Даня!» «Отойди от него!» Пустынный лис грубо схватил мальчишку за шиворот и поволок его прочь. «Иначе погибнешь, глупец!» «Папа!» Карл легко поднялся на ноги, удивленно оглядываясь по сторонам. «Что происходит? Кто этот странный человек рядом с тобой?» Амулет на его груди вспыхнул красным светом. «Что это?» Музыкант дотронулся до горячего стекла, и в следующую секунду окружающее пространство взорвалось.